Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Мы вас приветствуем на кухне Кришны Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. И сегодня на кухне Кришны мы, конечно, что-нибудь приготовим интересное. Ниргуна, а знаете что? Вот давно мы чего-то не делали такого сладенького. Так хочется чего-нибудь вкусненького, такого сладенького. Лосьона. Да. Но вы знаете, сладенькое все-таки готовится достаточно долго. Есть такие блюда, которые долго готовятся. А вот есть какое-нибудь такое блюдо, которое готовится быстро? Потому что многим, например, многие тоже любят сладкое, я в этом уверен, и многие могут, чего его готовить, так подумать. Вот сникерсы есть рядом, всякие твиксы и так далее, и всякие разные другие сладкие парочки. А вот есть что-нибудь такое быстрое, чтобы быстро приготовить? Ну, быстро готовится любая помадка из сухого молока. Но вообще, если ее готовить по правилам, да, эту помадку, то она готовится именно из молока, и молоко вот постепенно загущается. Это гораздо такой интересный процесс, и вкуснее получается. Но это тоже достаточно быстро, но не совсем 5 минут, как, допустим, шарики из сухого молока. Ну, не 40. Вот, но и не час. И не час. Вот. А так минут 20-30. Ну, это приемлемо. Это зависит от того, в общем-то, насколько жирное твое молоко и насколько оно быстро сгущается. Насколько ты хочешь есть сладкое. Да, да. Насколько ты стараешься для Кришны. Вот, например, блюдо, которое называется ореховая помадка, или вот на санскрите очень длинное такое интересное название «Бадам аур писта кахалава». Кахалава. Название длинное, но готовится кахалава. Быстро. Да, название длинное, но готовится, вот написано, всего 30 минут. Ну, если мы на кухне Кришны применим наши ускорители, может быть, это будет побыстрее. Да, а потом фактически можно пленку быстро прокрутить, это вообще будет за 15. Ну да. Итак, надо дать рецепт этой халавы или ореховой помадки. Ниргуна, давайте быстрее, я записываю. Итак, 1,5 чашки или 225 грамм растолченных лесных орехов. Ну, вы можете заменить, конечно, лесные орехи фундуком или миндалем. Ага, значит, у нас лесные, я пишу, орехи или миндаль, да? Как миндаль? Миндаль. Угу. Дальше по рецепту сахар. Сахар, пишу сахар. Его понадобится 1,5 чашки или 300 грамм. 300 грамм. 300 грамм сахара. И столько же, сколько сахара, нужно будет молока. Молоко. Также 1,5 чашки. 1,5 чашки. Ну, а по весу это будет 375 миллилитров. 375. Угу. Видишь, запомнить очень просто. Да. Так же, как и сироп, вот, допустим. Угу. 1:1 сахар и жидкость. То есть сахар здесь и молоко по 1,5 чашки. По 1,5 чашки. И сливочное масло. Так, сливочное масло. Сейчас, секундочку. Так. Вот по рецепту всего-навсего 2 столовые ложки. 2 столовые ложки, так. Угу. Ну, можете добавить и немного побольше, если молоко у вас такое магазинное, и видно сразу, что оно очень разбавлено водой. Так что вот рекомендуем, конечно, для этого блюда молоко хорошее. Жирненько. Достаточно густое. И вот запаситесь терпением, сделайте все так, как положено по рецепту. И этот рецепт, кстати, вам пригодится не только для вот помадки типа конфет, чтобы разрезать и есть кусками, а также вот этой помадкой можно украшать торты. Можно глазировать торты. То есть это та самая вот глазированная помадка, которую часто вот покрывают пироги и торты. И для этого можно придать этой помадке какой-то особый цвет. Если хотите, чтобы ваша помадка была ярко-желтого цвета, можно добавить куркумы. Сейчас существует очень много таких красителей в продаже. Можете, да, сделать ее ярко-красный, и синий, и зеленый, какой хотите, но существуют естественные красители. Вот к естественным красителям относятся также, вот, допустим, клюква, допустим, клюква или свекла. Вот. Вы можете добавить немного сока, чтобы придать какой-то малиновый или красный цвет этой помадке. Ну вот в данном случае у нас помадка будет такого бежевого цвета, светло-коричневого. Кофе с молоком. Да. Кофе с молоком. Итак, вот мы мешаем все компоненты, берем молоко, переливаем. в кастрюльку. Кастрюльку, конечно, лучше взять с толстым дном. И ставим ее на огонь. Если у вас достаточно много времени, вы можете сделать огонь средний, чтобы молоко сильно не подгорало, если вы немного забудете его перемешать. Но нужно отрегулировать огонь так, чтобы все-таки эта смесь сильно кипела и варилась. Нужно варить ее в течение 15 минут, чтобы она вот загустевала. Итак, вот вначале нужно будет помешивать время от времени, а затем уже по мере загустевания. И мешать нужно будет, естественно, потом почаще. Я помню, что когда идешь вот по восточному базару, в частности Индии, там многие торговцы сладостями то и дело мешают вот эту вот сладость такую молочную в чанах таких, они в дымящихся. Это очень, да, Гербуна, очень здорово точно. Так это смотрится. Я тоже ты видел, наблюдал, да? Да. И вообще меня так удивило, что для западного человека вдруг прямо на улице готовится пища. Вот весь этот процесс виден, и они с таким энтузиазмом все это делают, и с такой любовью, и я чувствую, что им это доставляет громадное наслаждение. Вот они этот тазы размешивают, и такие довольные все. Да, конечно, они находятся в гуне благости. Наверняка они также готовят это для Верховного Господа. Да, и вот алтарь в Индии, у них есть. Да, вот. В Индии принято всегда предлагать пищу, поскольку там, в общем-то, у людей достаточно высокая духовная культура, у большинства, по крайней мере. И вот всегда очень так приятно смотреть, когда это вот блюдо прямо при себе готовится. Да, и так я знаю, интересно, что все время они размешивают, не перестают размешивать, вот стараются, и что очень приятно. Да, и вы знаете, вот то так вот... То есть вкладывают в этот процесс любовь. Вкладывают. Это же немаловажно. Да, и не только, еще продукты тоже там есть. Да, ну и продукты, конечно, немаловажно. Ну так интересно, вот вспомните, вот вы идете прямо по улице, вот такой ряд вот этих как раз кулинарных вот этих вот заведений. И да, на улице лавочек вот торговых вот точек таких, да, лавочек. И каждый что-то там делает, что-то, в общем, да, жизнь кипит, бурлит, не только в котле, но и рядом с ним. Да. Я вот видела, как делают эту помадку, все время размешивая. Помадка уже такая густая становится. И остается в нее, видимо, добавить что-то такое типа орехов, и потом, значит, вот уже разливать по формам. И там столько много сладостей, меня тоже удивило. Володя? Да. Ну вот мы все смешали, да, но на самом деле надо сказать предварительно, надо сказать нашим радиослушателям, угу, что орехи не мешало бы заранее поджарить и измельчить. Давайте скажем. Да, вот мы-то это уже заранее сделали, чтобы сэкономить время передачи, а вообще, конечно, все готовится заранее. И вот в данном случае мы не применяем никаких других пряностей, никаких пряностей не применяем, но рекомендуется добавить сюда для придания такого особого аромата немного вот кардамона, кто его любит. Кардамон, он поможет как раз вот переварить вот эту вот молочную сладость еще лучше. Да куда ж лучше-то? Да, действительно, это самое вкусное, но, к сожалению, вот эти молочные сладости, они вызывают появление множества шлаков, или, как говорят вот врачи-аюрведисты, появление амы в организме или ядов. Но мы не будем огорчать наших слушателей, потому что в любом случае все употребляют сладости, во всяком случае большинство людей, и если уж вы их употребляете, старайтесь их приготовить сами, чтобы кроме вот несварения они у вас не вызывали появления, ну, в общем-то, греховных реакций. И, в общем-то, вся продукция, которая продается в магазинах, кроме того, что она бывает и не свежей, она еще несет и чужую карму. Вот прям вся вот. Я думаю, что бедные радиослушатели потом вообще будут с голоду могут... Умереть? Конечно, потому что поначалу... Нет, но с нашей кухни они не умрут с голоду. Ну, мы даем им столько интересных рецептов, и даже сладостей, которые можно приготовить быстро, и не собирая вот греховные реакции с таких вот готовых фабричных продуктов. Ну да, ну просто вы так категорично сказали «или-или». Что значит «или-или»? Или кухня Кришны, или не кухня Кришны. Нет, я такого не говорила. Мы действуем согласно времени, месту вот. И обстоятельствам. Иногда можно и купить и малую, какую-то государственную сладость, но самое главное, чтобы там не было мяса. Да, да, ты, как всегда, прав. И вовремя мне это подсказывает, что на нашей кухне мы ни мяса, ни рыбы, ни яиц не употребляем. Да. А вот часто сладости всевозможные, они содержат, кстати, яйца и желатин. Да. Не очень желательные для употребления, потому что это продукты убийства. Нежелательно, да. Сладости с желатином. Да. Итак, вот мы сегодня готовим ореховую помадку. Володя, да. Я смотрю, что ты не очень старательно мешаешь. А старание, оно, в общем-то, здесь имеет очень важное место на кухне Кришны. Мешать более старательно. Да. Тогда это будет пропеллер. Это же будет миксер. Да. Старание, оно, в общем-то, передается. Старание и любовь все передается в пищу. Женщины древности, они знали, вот, готовя пищу по ведической традиции, по ведическим древним рецептам, они старались вот как раз наполнить пищу и любовью, и радостью, и своим старанием, и передать все свое хорошее настроение, любовь в пищу. И вообще не создавали вот такую благостную атмосферу. Ну и сами, конечно, они были всегда вот как те самые повара, которых ты видел в этих лавочках, такие благостные, в гуне благости. Да, да, да, точно. Меня так удивило. Вот я все время вспоминаю это. Я думаю, вот наши бы повара были такими, а? Общепитовские. Представляете, они бы находились бы в гуне благости. Они не находятся в гуне благости. Я, знаете, думаю, потому что они, может быть, и не знают, что такое гуна благости. А вот если бы знали, вот Ниргуна, вот если бы вы им рассказали, что это такое, может быть, они, так сказать, и стремились бы к этому. Да, если бы они еще и меня и послушали. Да. Но, тем не менее, мы в наших передачах должны, конечно, рассказывать о том, что еще Бхагавад-гите Господь говорил, что даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов в зависимости от трех гун материальной природы. И тоже вот относится, в общем-то, ко всем видам деятельности, к жертвоприношениям, и к тапасе, и к благотворительности, ну и, естественно, к приготовлению пищи. И пища вот слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая, горячая, вот она дорога тем, кто в гуне страсти. Так говорил Бхагавад-гите Господь Кришна. И такая пища, она вызывает страдания, несчастья и болезни. И землетрясения. Да, именно, именно. Все, что в страсти, вызывает только страсти. А пища, дорогая тем, кто в гуне добродетели, увеличивает продолжительность жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища, она сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу. И вот, кстати, сладкая пища, она тоже относится к гуне благости. Да, Ниргуна, представляете, вот вы заходите в столовую, а там нектар разлит, представляете, и не на полу. Да. Представляете, как здорово. Ну, не свежая пища, вот грязная пища, это все относится к гуне, тамагуне, гуне невежества. И об этом также говорится в Бхагавад-гите. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся и испорченная, и пища, состоящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в гуне темноты. Это я цитирую стихи из 17 главы Бхагавад-гиты. Сверху. Да. Да. И вот теперь нам остается только действительно оставаться в гуне благости, а это значит, что мы должны быть аккуратными и четко выполнять свои обязанности. Вот ты, Володя, ты забываешь? Забываешь о том, что нужно постоянно размешивать. А Ниргуна, потому что я не хочу находиться в гуне благости, я хочу ее преодолеть. Нужно сначала дойти до этого уровня, а перескакивать, понимаешь, ни у кого еще не получалось. А почему я, может быть, как Монголия, которая сразу от феодализма к социализму? Ну и что? Ты думаешь, социализм это что, предел мечтаний? Мы же это видели. Перепрыгнули через капитализм. Володя, мы это уже видели. Итак, давай не будем о политике, давай лучше о Кришне. Мы изготовим для него, и он очень любил молочные сладости. И вот мы благодарны должны быть ему за то, что он, собственно говоря, дает нам такую милость готовить для него такие вкусные продукты, еще этим, как говорится, пользоваться потом себе же, же на благо. И вот, Володя, мы еще должны напомнить нашим радиослушателям о том, что вот когда мы сейчас вот все это сделаем, мы должны будем выложить нашу помадку на противень и смазать его перед этим маслом. Ну и затем уже охлаждать. Вот для того, чтобы получить такие кусочки, напоминающие конфеты, то необходимо, конечно, время, чтобы охладилась вот наша эта помадка. Но я думаю, что мы с тобой не дождемся, потому что время передачи ограничено, да, чтобы все это у нас застыло. Давай пока размешивай, она у нас еще недостаточно загустела, и достанем с тобой вот какую-то формочку для того, чтобы все это перелить. И наши радиослушатели тоже должны приготовить такую же форму. Это может быть какая-то формочка для льда или какая-то латка металлическая, эмалированная. В конце концов, детская формочка вот в песочке, знаете, там. Ну, если они чистые, и в них можно, и в них еще никогда никто не играл в песочек, никогда никто не ел, то можно использовать и такие формочки и предлагать в них вот пищу. Итак, давай, Володя, вот уже, по-моему, достаточно у нас густая. Густая помадка. Как ты думаешь, она застынет или нет? Я думаю, что если мы очень постараемся, должна застыть. Кардамон немножко добавим? Ну, давайте. Ну, давай. Вот так, у нас сейчас есть измельченный кардамон. Все-таки пряности, они делают великое дело и помогают переваривать вот эти вот немножко вредные продукты. Да. Давай немножко насыпем. И еще кардамон, кстати, всегда добавляется в конце приготовления. Он не любит долгого кипячения. Но вот буквально на кончике ножа только придать, чтобы чуть-чуть вот такой аромат. Да, вы можете ароматизировать сладости и какими-то другими добавками. Существуют еще такие ароматизаторы, как ваниль, ванильный сахар. Разных сейчас ароматизаторов много, но вот из пряности еще вот особый аромат, который применяется в сладких блюдах, это мускатный орех также. Ну и, конечно, шафран. И вот сейчас, пожалуй, пора нам заканчивать варку. Это делают, конечно, гораздо дольше. Вот. Но я думаю, что мы ограничимся вот такой густотой, потому что нам уже пора, видимо, предлагать все это к вишне. Давай сейчас приготовим посуду. Так. Специальную посуду. Нальем, конечно, как всегда, воды. На подносе у Кришны всегда должна быть вода. Тем более, когда ешь сладкое, вода необходима. Итак, вот чистой воды чашечку. Положим туда листик туласи. Туласи, если кто не знает, это особое растение. Оно символизирует преданность Кришны. Деревце туласи – это преданное Кришне, и ей оказывают также особое почтение. И вот если мы туласи включаем также в процесс служения, мы также служим и Кришне, и туласи одновременно. И Господу, и его великой преданной. Так что мы слуга двух господ. Да, мы слуги-слуг, мы считаемся не непосредственными слугами. Это очень нескромно было бы с нашей стороны, что говорить о себе, что мы слуги Кришны. Мы слуги, слуг. Да, и поэтому мы сначала предлагаем учителю, как бы, если, да? А потом так уже Кришне. Ну, поскольку, наверное, у многих радиослушателей пока нет еще духовного учителя, но они знают, что есть Шрила Прабхупада, они могут сначала Шриле Прабхупаде предложить, а потом Кришне. Да, потому что мы вначале принимаем духовного учителя Прабхупаду, Шрила Прабхупаду. Он наш общий духовный учитель. Ну и, конечно, предлагая пищу, мы это делаем по парампаре. Сначала предлагаем духовным учителям и затем уже Господу Кришне. Ну, об этом мы напомним нашим слушателям немного позже. А сейчас, Володя, давай бери колокольчик и будем предлагать по традиции, читая традиционную универсальную маха-мантру Хари Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. Иногда добавляют Кришна, Кришна, на своем родном языке Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, любви и преданности, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, дорогой мой Харе Господь, Кришна, пожалуйста, Кришна, прими Кришна, это скромное Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну и, конечно, самое главное, чтобы вот весь этот процесс предложения был выполнен в гуне чистой благости. Желательно, конечно, в гуне чистой благости, ну хотя бы просто в гуне благости. Нет, лучше в хотя бы грязной трансцендентности. Чем в гуне чистой благости. Но это, ты знаешь, дело вкуса. Грязной трансцендентности вообще не бывает. Это твои измышления. Нет, я к тому, что все-таки это какая-то пародия. Нет, но все-таки гуна благости, она же все-таки. То есть не гуна благости, а это все-таки это гуна благости, вернее, это тоже материальное как бы качество. Гуна чистой благости это нематериальное понятие. Шутха-сатва. Да. Ну тогда вот так даже не в гуне. Ну вот, короче говоря, старайтесь это делать именно на таком, на уровне самых высших гун, если можно так выразиться. И если говорить про гуны, и вообще про эти самые веревки, да. Ведьмы Майи. Да, если говорить о грустном, так да, с музыкой. Да, поэтому, конечно, мы сядем в музыкальный поезд. Разная пища трех видов бывает. Каждый человек свое предпочитает. И действия все, и также еда в трех гунах находятся, они всегда. Ты как бы отмечен особой породой. Гуны веревки, что держит природа. С благостью, невежеством или страстью привязаны веревками природной властью. В качестве каком природы находитесь, такой пищи обычно и вводитесь. Есть и обратная связь, как хотите, вы есть то, что вы едите. Сатва гуни, гуни благости пищи приносит, много радости. Жизнь человека, она продлевает, она в добродетели и очищает. Сочная пища и сердцу приятная, она маслянистая и ароматная. Свежая всегда и несет здоровье, это все фрукты, молоко, коровье. Рис и пшеница, сахар и мед, овощи, орех, что на ветке растет. Ягоды и также из них варенье, пища приносит удовлетворение. Заметим, кстати, почти все пряности также относятся к гуне благости. Все шесть вкусов приобретете, если пряности в пищу кладете. Чуть-чуть пряная, чуть горьковатая, так чтобы была всегда приятная. Чтобы в благости пища осталась, острого перца самую малость. Свежая пища изготовлена в срок, значит и в благости в сатве дружок. Пища, что сильно обжигает, в гуне страсти она пребывает. Страсти мордасти все люди знают, после страсти страдания бывают. Слишком горячая, соленая, сухая, кислая, горькая болезнь вызывает. И для здоровья особо опасно, слишком много есть перца красного. Осушишь желудок, доза большая, недомогание вызывает. Быстро сгоришь, как сухая спичка без слизи в желудке и чистой водички. Пища такая, готовится суи, любители острова вражья гуни. Погони за чувствами, без тормозов, в гуне страсти человек таков. Вражеся, как правило, жизнь коротка. Это для тех, кто не знает пока. Все, что в страсти, все, что слишком, не нужно ни вам, ни Всевышнему. Если готовить вам вовремя лень, готовить редко, не каждый день. Больше, чем за три часа до еды, значит, невежество и пища и ты. Тухлая пища или несвежая, в тамагуни, гуни невежества. И если безвкусна пища та, это не аскеза, а темнота. Тамас темно, вроде понятно, но пища с душком невежды приятна. Пища разложившаяся и гнилой, темный человек привязан простой. Привык он к мясу и к луку с веку, такая простота вредит человеку. Жует что попроще: кусок колбасы, вино и табак пропитали усы. Всегда от такого разит чесноком. Вам образ такой человека знаком? Он в гуне невежества и не знает, как крепко веревку опутала Майя. Быть очень близко к Майе природе, как бы естественно, вроде в народе. Как часто подобная простота, просто иллюзия и темнота. Кто в там и огонь, таким все равно, свет вокруг них или темно. Но те, кто в знании, так не питаются, к пище не свежей не прикасаются. И более всего, человек очищается, если пища его предлагается. Господу Кришне предана смиренно, пища такая необыкновенна. Вне всяких гун такая пища, и нет благотворнее ее и чище. На свете вкуснее еды не бывает, пища, чем Кришна у нас принимает. Любовью духовной она насыщается, милостью просадом называется. Господь принимает пищу благости и чистую воду, и плоды, и сладости. Это наш шанс от гун оторваться, если для Господа постараться. Кришна сам просит, и это подмога, это служение к нему дорога. Примет он нашу любовь в виде пищи, хотя бы воду, как добр Всевышний. И пусть моя гуна сплела умело, у нас есть просад для нашего тела. С нами готовьте просад и кушайте, тело от гун, скорее отрывайте. Себя от кармы освобождайте. Души, наконец, удовлетворяйте. Ну и для того, чтобы действительно оторваться действительно от гун... по-настоящему так оторваться так. Да, вы должны предлагать пищу по правилам. Те, кто, конечно, хочет это делать более старательно. И для этого мы, как и обещали, повторим вот эти правила. Мы, как говорили, нужно устроить в доме небольшой алтарик. Это может быть самый простой алтарь с изображением Господа Кришны, Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады и духовного учителя движения Хари Кришна, если вы такового приняли. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным заключается еще их произносимых при этом молитвах или мантрах. И при предложении по всем правилам три раза произносятся молитвы или мантры. Причем предлагающий при этом склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кришны. Нергуна, давайте я прочту мантры на санскрите, а вы прочтете русский перевод. Хорошо. Итак. Нама ом, я выражаю свое почтение Шри Шримад Бхактивиданта с вами Прабхупаде, который очень дорог Господу Кришне, ибо нашел прибежище у его лотосных стоп. О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтанья Девы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты. И затем произносятся молитвы самому милостивому воплощению Господа, Господу Чайтаньи. О, самое милостивое воплощение Господа, ты сам Господь Кришна, явившийся как Шри Чайтанья Махапрабху. Кожа твоя золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я выражаю тебе свое почтение. И затем последняя молитва непосредственно Господу Кришне. Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все брахманы, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение личности Бога, которого называют Кришной и Говиндой. И после того, как молитвы произнесены, еда обычно остается на алтаре 10-15 минут, не меньше, пока Господь вкушает. Итак, звонит колокольчик, читаем опять Маха-мантру. Кришна, Кришна, Хари-Хари, Хари-Рама, Хари-Рама, Рама-Рама, Хари-Хари. Итак, мы моем посуду за Кришной, ставим аккуратно эту посуду в чистое место. И теперь наступает самый торжественный момент. Я напоминаю, что мы сегодня приготовили для Кришны замечательное сладкое блюдо – ореховую помадку, которая на санскрите называется «Бадам аур пистака халава». Ух ты! Вот такое замечательное название. Я думаю, что наши слушатели также будут готовить с нами вместе и оценят это замечательное блюдо, оценят прелесть просада. Вергуна, что-то мы сегодня с вами готовим на хорошей волне. Ну, это, наверное, потому что мы на волнах радиостанции Кришналока. 963 килогерца, средние волны. И вы слушаете сейчас передачу «Кухня Кришны в вашем доме». И сейчас наступает, как я уже говорила, самый такой приятный момент, когда мы будем пробовать то, что мы предлагали Кришне. Да, прекрасненький момент. Пробовать милость, который называется просадом. Вергуна, сколько вам помадок положить? А, вот я сама себе положу. Не доверяйте, не доверяйте. Ладно, вы тогда тоже сам себе. Раз, два, три, четыре, пять, маха просадом надо делиться. Надо, чтобы то, что лежало у вас на алтаре, досталось хотя бы каждому понемножку, потому что то, что снимается с алтаря, это считается маха просадом, великим просадом, великой милости. Итак, Вергуна. Помадка. Вкусно, я тоже люблю сладкое. Еще? Ой, какая замечательная помадка, сладенькая. Да, вот это замечательное блюдо, и я забыла еще сказать нашим слушателям, что если вы хотите этой помадкой украсить ваши торты, то пользуйтесь этой помадкой в горячем состоянии. Отлично. И можно еще вот эти вот пластиночки, на которые вы будете нарезать охлажденную помадку, украсить кусочками орехов. И, конечно, очень хорошо было бы, чтобы это были такие орехи, как кишью или миндаль. Тогда помадка будет еще вкуснее. Ты говоришь уже о кокосе. Да. А если вы используете не молоко, а сливки, ну тогда вообще будет полный отрыв. Не жизнь, отрыв. А малина, да? Итак, советуем приготовить ореховую помадку, но только для Кришны. Да, бадамару писта кахалава киджай. Оторвись вместе с нами, приготовь для Кришны действительно вкусное блюдо. Ну вот на этой ноте мы будем с вами прощаться. Вели и подготовили эту передачу, вкусную передачу. Ниргуна Девидаси. Бхакта Володя. И оператор Вриндаван Чандра Дас. До новых встреч! Хари Кришна! Всегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренным Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Волшебный.